Глава 9. Лена. Вот это действительно неожиданность. Еще и наглости хватило сюда припереться. Я сразу ее узнала. Мариночка. Друг Паши. Сильнее сжав ручку двери, до боли в костяшках, встала в позу, поглядывая на блондинку сверху вниз. Эта женщина была ниже меня на полголовы. И я внутренне ликовала, что могу физически ее подавлять. Но, видимо, Мариночку это не сильно пугало. Подруга сделала шаг вперед и резко подставила ногу под дверь, вызывая во мне искреннее удивление и негатив. Дерзости ей не занимать. Да и голосок был не особо приятным. В голове не укладывается. Как с такой можно дружить? Что надо? Ничего особенного. Просто поговорить. С кем? Ну, видимо, с тобой. А мы уже перешли на «ты»? Усмехнулась я, еле сдерживаясь. Так было бы проще. Представляться не буду. Уже наверняка все поняла. Так и есть. Она посмотрела по сторонам, а потом попыталась заглянуть внутрь квартиры, словно выискивая кого-то. А кого, я уже догадалась. Пустишь? С чего это? Как хочешь. Марина пожала плечами и придала скучающее выражение своему лицу. Пускай соседи слышат наш разговор. С чего ты взяла, что я вообще хочу с тобой разговаривать? «Может, у меня есть интересная информация?» Дернув рукой, высвободила дверь от ее ноги и уже почти закрыла перед накрашенной мордахой с полными губами. Но эта женщина схватилась рукой и потянула на себя. Откуда только в ней столько силы? И да, это со стороны выглядело нелепо и смешно. Вот только не мне. Любовница мужа пришла ко мне. Хочет поговорить и явно чувствует превосходство. Я уже ее ненавидела. «Мне плевать на тебя и твою информацию. Уходи, пока я не вызвала полицию». «Да что ты такая упрямая? Я просто хочу помочь». Вот это заявление. Смысл дошел не сразу. Но потом я замерла, понимая, что последняя фраза меня зацепила. Червячок любопытства стал грызть мозг. «Почему ты пришла ко мне? И почему сейчас? Если пустишь, то я все расскажу. Обещаю себя хорошо вести». Пропустив блондинку, кинула ей разуться у двери и указала на кухню. Женщина послушно скинула туфли и головой кивнула на коробке. «Переезжайте? Тебя не касается». «Ладно, ладно. Можно воды?» «Я слушаю». Поставила бокал воды и села напротив. «Во-первых, я не буду извиняться за то, что случилось. Было и было. Вот же коза!» Я сжала кулаки под столом. Ни одним мускулом, не выдав себя и то, когда чертиков хочется выдрать ее крашеные волосенки. Во-вторых, я искренне надеялась, что у нас с Пашей что-то получится. Знаю, что тебе неприятно это слышать, но лучше сказать правду и прямо в глаза. Она сделала глоток, вздернула подбородком и продолжила. Но не получилось и уже не получится. Я тебе не соперница и пришла сюда не воевать, а помочь. Вот как. И чем же ты можешь мне помочь? Даже малый зауважал ее за честность, но только совсем капельку. Больше было любопытно. Вернее, не тебе, а ему. «О, так это все решает. Звони своему другу». Я прям выплюнула это слово. «И помогай ему. Я-то тут при чем? В том-то и проблема, что дозвониться не могу, а с работы я уволилась. Ты на сочувствие намекаешь? В нем я не нуждаюсь, благодарю. Думала, здесь Пашу застану, но нет». «Тогда передам через тебя». Меня аж передернуло от того, как она произносит имя моего пока еще мужа. Но я промолчала, радуясь двум вещам. Они не работают вместе, и он, видимо, ее заблокировал. Хотя, меня это уже не касается. Другая на моем месте разозлилась бы. Стала пакости делать, но я не такая. Она демонстративно покрутила ногти перед своим лицом, делая театральную паузу. Только из уважения компании к Павлу Сергеевичу сделаю доброе дело. Говори уже. У меня мало времени. Не такая она. Ага, конечно. Они все не такие, святые. А как ноги раздвигать перед женатым мужиком, так запросто. Сразу нимб слетает. Мое терпение быстро лопалось. В коридоре на тумбе громко пискнул сообщением телефон. Я невольно посмотрела на кухонные часы. Янка точно будет рычать на мое опоздание. Сегодня случайно столкнулась с коллегой. Он или она, неважно. Попросила меня составить один договор, который, скажем так, не очень честный. Я согласилась. Составила и завтра должна передать ей обратно. Договор липа или пустышка. Но по его счетам пройдут крупные суммы и осядут на левых счетах. Это простым языком. Ты умеешь объяснять. Вот, я его принесла. Дальше дело за твоим мужем. Может, хоть так я смогу немного перед ним загладить свою вину. Прикольно. Она перед Пашей хочет загладить вину, заранее зная, что он занят, и все равно это ее не остановило. Залезла к нему в штаны и разрушила мою семью. Но вместо этого я кивнула и взяла бумагу в руки, мысленно отправляя ее завтра Паше курьером. Передам. Спасибо. Уже в дверях блондинка обернулась, слегка нагнула голову и осмотрела меня с головы до ног. А я тебя другой представляла. Это твои проблемы. Всего хорошего. Только окончательно закрыв дверь, поняла, как этот визит меня морально вымотал. Не думала, что сдерживать эмоции настолько сложно. Но я справилась, и уже не было желания никуда идти. Но я обещала. Только не говори, что ты передумала. Я уже почти собралась. Не ломай настрой. Устало выдохнув трубку, я покачала головой своему отражению и обрадовала подругу. Нет, не буду ломать, как ты говоришь. Хочу напиться. Что-то случилось? Это она поняла по моему голосу? Или Янка экстрасенс? Случилось, но расскажу после второго коктейля «Секс на пляже». Интригантка! Давай, выдвигайся! Этот день я запомню на всю жизнь. День похорон старой жизни и рождения новой. Рада ли я была? До сих пор не могу понять. Чувства смешались, перепутались и сболтались. А когда мы вместе с уже бывшим мужем вышли из здания суда, хотелось смеяться сквозь слезы, а душу разрывала горечь потери всего самого дорогого. Паша не сказал ни слова. Он даже не посмотрел в мою сторону. Быстрым шагом он пошел прочь, и вскоре его машина потерялась в потоке других машин. А я еще какое-то время стояла под палящим солнцем и соображала, что мне делать и куда теперь бежать. Лето только набирало обороты, а духота в большом городе уже давила на легкие. Солнце подогревало асфальт, а ветерок намеренно обходил душный город стороной. Я ухватилась за одну единственную рациональную мысль. Возле моря мне будет намного комфортнее. Накануне я отправила часть вещей к маме, а другую часть на временную квартиру в Новороссийск. Теперь в Краснодаре меня ничто. И никто не держал. Купив большой тортик и коробку чая ассорти, появилась на старой работе, таким образом решив попрощаться с коллективом. Даже Валя выделила 15 минут своего драгоценного времени и села со всеми за импровизированный стол. Все же приятно было получить положительные эмоции от бывших коллег, насытиться ими на будущее. «Давай договоримся!» Подруга захотела проводить меня до самого выхода из здания, причитая, что я ее бросаю. «Сразу по приезду мне позвонишь, а лучше звони каждый день и почаще. Я ведь реально буду скучать». Я тоже буду. Обещаю, что буду стараться. А ты не упрямься и сделай своего Сашку счастливым. И все же я законченный романтик. После краха своей личной жизни я продолжала верить в любовь, чувства и вжили долго и счастливо. Янка сморщила моську и уже хотела ответить, как мне пришло уведомление от банка. От суммы перевода глаза немного округлились. Ты чего замерла? Не понимаю. Почему так много? Что много? Я повернула телефон экраном к подруге, и она, не удержавшись, присвистнула. «Нормально так. Можешь сразу покупать квартирку в Новороссии. Ты не понимаешь». Убрала мобильный в сумочку. «Это намного больше моей доли от продажи квартиры и машины». «И что?» «А то, что Паша перевел мне все деньги. И это нарушает наш договор. Может, он так извиняется? Просто прими их и живи дальше». Звонить Соколову и выяснять, почему он так поступил, совершенно не хотелось. Сейчас не хотелось. И если быть честной самой собой, то меня слегка задело, что он вот так легко ушел, даже не попрощавшись. Подписал бумагу, кивнул судье и первый вышел из кабинета. А я шла следом и не могла найти прощальных слов. Возможно, потом с ним поговорю. Вот и правильно. Яна крепко обняла меня. «Обязательно приедем к тебе в отпуске. Покажешь местные пляжи и самые злачные места. Буду ждать и скучать. Ой, все, я ушла, а то начну реветь крокодильими слезами». Янка быстро чмокнула меня в щеку и мчалась обратно в офис. Я едва успела отправить ей воздушный поцелуй и выйти на улицу, как в лицо ударил горячий воздух. Пора выбираться из этого, закипающего под палящим солнцем города. К счастью, возле остановки как раз остановилось такси, и я чуть не застонала в голос от благодарности. В салоне вовсю работал кондиционер, а среднего возраста водитель услужливо молчал всю дорогу до железнодорожного вокзала. Электричка по направлению в южный город задерживалась. Удобно устроившись в пластиковом кресле зала ожидания, я достала телефон. Пролистывая социальные сети, мысленно била себя по рукам, приказывая себе даже не думать заглядывать на страничку Паши. Но это выше моих сил. И вот я открыла его аккаунт и разочарованно выдохнула. Ждала чего угодно, но ни фото его новой машины вместо аватара и статус. Ничего не поздно, все будет хорошо. Не было ни одной нашей совместной фотографии, даже намека на когда-то мое присутствие. Получается, развелись. И он тут же выкинул меня отовсюду. Легко стер память о нас. Горькая обида резанула по еще так и не восстановившимся нервным клеткам. Правильно говорят, человека красят не слова, а поступки. И Соколов не был исключением. Раз он смог так легко избавиться от прошлого, то что меня останавливает? Фыркнув себе под нос, я зашла на свой профиль с целью удалить все наши фотографии, но вместо этого зависла, листая и внимательно рассматривая каждую. На них было столько радости, счастья. Как можно так легко отказаться от прошлого? Горько и обидно. Закусив губу, уже отметила каждую из многочисленных фотографий, где мы вместе, и хотела нажать на «удалить». Но меня прервал звонок. «Привет, Тамар!» «Лен, вы реально два дурака! Ты только сейчас решила мне это сказать?» Зиновьева хмыкнула в трубку и выдала целую тираду. «Я прекрасно понимаю твое состояние, твою обиду, злость и гнев. Но не разводиться же!» «Пашка дурак!» «Том, ты не понимаешь. Он мне изменил, врал». «Нет, вот я как раз понимаю. И не перебивай. Думаешь, я не знаю, что Боля погуливает?» «Прекрасно знаю». «А вот он нет». Она хихикнула в трубку. «Но точно знаю одно. Он никогда нас мальчишками не бросит. Мы для него жизнь. Бывают ситуации, где мужики думают. Не головой, а сама знаешь чем. Но потом они сами обо всем жалеют». «Том, не надо. Я еще не договорила. Лен, можешь кинуть в меня камень. Но я еще знаю на все 1000000%, что Пашка тебя любит и не хотел этого». «Ага, не хотел, но сделал. Я бы назвала это по-другому. Ошибся. Но не рушить же сразу все отношения и семью». От таких нотаций меня стало нехило так подергивать. Слова нашей с Пашей общей подруги шли в полный разрез с действительностью. За месяц мой нервный муж ни разу не позвонил. Прислал короткое сообщение «спасибо» за отправленные документы и молча ушел из моей жизни. Надо бы заканчивать этот разговор. Но не так это легко сделать. Тамару не остановить, если она завелась. Давай выдыхай, отдохни, попутешествуй. В общем, наберись положительных эмоций и прощай Соколова. Он же сдохнет без тебя. Пожалуйста, хватит. Я приняла решение, и жить с предателем не хочу и не могу. Но ведь любишь еще. Да, и от этого только больнее. Так и он любит, с ума сходит. Ничего, время лечит, это пройдет. Практически прошептала в трубку. Сама, слабо веря в свои же слова. Не переубедить? Нет, Том. Эх, и как нам теперь без вас? Все будет хорошо. Поцелуй мальчишек и передавай привет мужу.